Глава 12. Я замерла на краю одного из летающих островов и пристально посмотрела на другой, расположенный чуть ниже и поодаль, прищурилась. До него примерно километр, по местным меркам соседняя квартира. Чего не понравилось живущим там драконам, какие у них претензии к власти. Разглядывая разноцветные веселые домики, замков на острове не видно. Собравшихся на поляне драконов, отсюда похожих на игрушки, не могла поверить, что это и есть те самые жестокие повстанцы, которых нужно либо уговорить сдаться, либо уничтожить. Больше похоже на инсценировку, вроде тех, что устраивают в моем мире, как реконструкция события, произошедшего много лет назад. Но кетчеры позади меня собрались кружком и всерьез обсуждали, как атаковать противника. Поодаль от нас застыли столбами кетчи. Все хозяева обителей, включая повелителя Мадин, наблюдали за выполнением последнего задания отбора. Выслушивая предложения девиц, одно другого ужаснее, я посочувствовала несчастным повстанцам, повернулась и спросила: «А что им надо?» «Что ты имеешь в виду?» – растерялась Циковия. «Раз возмущаются, значит, драконам что-то не нравится», – рассудительно объяснила я. «Раз не нравится, то требуют это изменить. Так каковы их требования?» «Разве это важно?» – отмахнулась Циковия. «Нам нужно лишь подавить бунт». Другие же девицы надменно зафыркали, мол, недалекая Фири ничего не понимает. Я же пожала плечами и предположила: «Разве то, что задавили, не вылезет в другом месте? И еще страшнее. Или вы в юности прыщей не давили?» В ответ на недоуменные взгляды претенденток весело рассмеялась. «Не говорите, что в Мадин нет прыщей. Тогда это не мир, а рай». «Нужно объединить силы», — решительно сказала Кизония. «Тиария, ты впереди. Драконы обители Десалья издавна славились огневой мощью. Синафия с сестрами заходят слева. Акридия и остальные справа. Окружим бунтовщиков и уничтожим». Я даже невольно залюбовалась девушкой в этот момент. И величественный поворот головы, и прямая спина, и суровый взгляд. Истинная повелительница. Но вот ее методы мне не понравились совсем, поэтому промолчать не смогла. Высоко подняла голову и громко спросила: «Они враги, чтобы их уничтожать?» — обвела девушек строгим взглядом. «Они такие же мадинцы, как и вы, со своими мечтами и бедами. Если вам что-то не нравится, вы же говорите об этом. Почему им нельзя?» «Потому что они подданные», — высокомерно посмотрела на меня Кизония. «А мы их кетчи». «Мол, молчи, смерть». «Да, не простила она мне уединение с Фаром. Не простила. Похоже, теперь я у кетчеры такой же враг, как и те несчастные драконы. Меня записали в бунтовщики, и при первом удобном случае применят тактику окружить и уничтожить. Причем сама Кизония, разумеется, и крылом лишний раз не махнет. Такие, как она, все делают чужими руками, хвостами и крыльями. Так почему бы не сыграть на этом?» «Такими темпами вам не останется над кем кетчествовать», — ухмыльнулась я и посмотрела на девушек. «Синафия, да? Пойдешь на бунтовщиков грудью и огнем? Браво! Как и Акридия. Обойти и ударить с тыла. Какой великолепный план! Вот только один вопрос. Когда вы будете уничтожать будущих подданных, которые посмели не быть безмолвными табуретками и что-то там потребовали, что будет в это время делать сама Кизония? Контролировать процесс? Это значит, кетчера останется в безопасности и будет наблюдать, как вылетают из отбора ее соперницы, кого собьют, кого сожгут, кого сожрут. Вы этого хотите?» Я мельком взглянула на Фара, будто в поисках поддержки. Да так и застыла. Он смотрел на меня с таким восхищением, что сердце пропустило удар. Зардевшись, я быстро повернулась к Циковии. «Что я там хотела сказать?» «Циковия, твой брат стал бы отсиживаться в безопасном месте, пока идет сражение». «Да как ты только могла подумать?» — возмущенно начала была кетчера. «Вот именно», — оборвала я девушку и покосилась на Алого от злости Виса. Похоже, Кетча даже предположение возмутило до глубины души. Шерсть встопорщилась. Надо пригладить. «Кетч Армвис храбр и отважен. Он будет возглавлять своих, как там, анитоков. Так же у вас называют командиров воинов». «Надеюсь, ты не намекаешь и на мирной эфире», — вкрадчиво уточнила Кизония, «что я посылаю других кетчер вперед, чтобы спрятаться за их крыльями». «Не намекаю», — многозначительно хмыкнула я. «Судя по лицам кетчер, всем понятно, что я говорю об этом без всяких намеков. И что это правда». Девушка едва не позеленела от злости и, не перенеся колючих взглядов соперниц, вздернула подбородок. «Не так легко быть повелительницей кетчера Ульяна. Часто придется принимать жестокие решения, и жалость к горстке драконов может погубить весь мир». «Нежелание слушать своих подданных», — тоже повысила я голос, «может привести страну к краху еще быстрее. Это называется диктатура. Не знаю, как в Мадин, а в моем мире насилие еще ни разу не привело к процветанию». «Что ты предлагаешь?» — тронула меня за руку Циковия. «Узнать требования и постараться решить проблему мирным путем», — решительно произнесла я. «Ну так узнай», — недобро сощурилась Кизония. «Что, струсила?» Я усмехнулась. «Ну, детский сад, манная каша. Понятно, что для Кизонии я теперь враг номер один, и, судя по тому, как реагируют другие девочки, единственный конкурент, можно так выразиться, если не пересчитывать камни на наших коронах. Конечно, единственный шанс победить для претендентки из обители Флунар – это то, что я исчезну в том самом «ничего», о котором говорил Фар. Для меня же важно укрепить позицию лидера. Я видела по растерянным взглядам кетчер, что они склоняются поддержать безумную идею Кизонии. Нельзя допустить этого. Сама не знаю, почему было жаль несчастных драконов, которым даже мяукнуть нельзя, чтобы их не поджарили кетчи за попытку бунта. Мой отец всегда говорил, что дисциплина работает грамотно лишь в той восковой части, где на командирском кресле сидит не жопа с ушами, а человек с мозгами. Вспомнив о папе, невольно улыбнулась. Вот он всегда чутко прислушивался к мнению тех, кем руководил. Умел разрешить любые, даже самые щекотливые ситуации, при этом не давал садиться себе на шею. Да, зачастую для этого требовались нестандартные подходы. Но на то она и армия. Главное, нельзя давить все силой. Рано или поздно сжатая пружина распрямится с накопленной энергией и сломает того, кто на нее надавил. Но вот сейчас, когда смотрела на разделяющие острова расстояние, сглотнула подкатывающий к горлу ком. А если мои новенькие крылышки не справятся с поставленной задачей? А если драконы не послушают, обрадуются десерту и сожрут редкий экземпляр под названием «Фири»? Зачем мне так рисковать своей жизнью, которую только-только снова даровали мне волшебные камни? Неужели исключительно для того, чтобы не лишиться Аркетча? Снова оглянулась на Фара. Дракон задумчиво изучал меня и, видимо, не был уверен, как я поступлю. Скользнула взглядом по другим кетчам. Армвис все еще злился. И если бы мог жечь глазами, я давно бы превратилась в фири-гриль. А вот в сторону Арммота даже смотреть не хотелось. Этот старик мысленно уже расчленил меня, сжег и выпил вино, смешанное с моим пеплом. Передернула плечами. Вот бы с кем я с удовольствием больше никогда не встречалась. Но если я выживу в этом испытании и стану женой Фара, то придется, — судорожно вздохнула. Нет, не только пропасть страшила меня. Я думала, стоит ли Фар того, чтобы ради него не только рискнуть раскрыть крылья, но и остаться жить в Мадин. Никогда не видеть ни друзей, ни родителей. Отречься от мечты стать знаменитым танцором, умереть для своего мира. Этот вопрос холодил мне душу и сжимал ледяными когтями сердце. Сейчас передо мной выбор, и это не привычный путеводный камень направо-налево, а две совершенно разные жизни. Фар не станет удерживать меня, даже оставит Аркетч. Он сам намекнул на это. Судя по нескольким оброненным словам, для умного и внимательного дракона не секрет, почему я увязалась за ним в Мадин. Вот только пока я гонялась за камнем, кажется, по пути, обронила свое сердце. Вспомнила, как Фар спас меня в образе дракона и на острове подставил шею под мои ладони, благодарно принимая ласковые поглаживания. Или как терпеливо объяснял суть политической обстановки в Мадин, и как защищал, когда находился неподалеку, или посылал Эйчду, даже связанный странным мадинским этикетом, разыскивал способ поддержать меня словом или делом. А танцы в лучах заката над парящим островом. Полюбовалась на переливающееся кольцо на своей руке и прикусила губу. А как жарко целовал! Сердце затрепетало в груди, щеки опалило. Я не знала, что выбрать. Бороться за то неизвестное, еще только зарождающееся, или предпочесть синицу, то есть аркеч, в руке. Что бы посоветовал мой отец? Он всегда обнимал маму и говорил, что у него есть надежный тыл в лице жены, и лишь благодаря незримой заботе и поддержке он готов не только горы сворачивать, но и воевать с ветряными мельницами несовершенных законов. Лишь насыщаясь любовью мамы, он испытывал желание заботиться о подчиненных. Дыхание перехватило. Так вот, почему мне хочется оградить драконов от беды. Неужели, получив от Фара бережную заботу, я захотела поделиться ею с другими? Это же значит... Я покосилась на повелителя и судорожно вдохнула. «Хватит обманывать себя, Улька. Ты полностью и без остатка умудрилась влюбиться в это существо. В какой бы ипостаси ни был Фар, он нравится мне так, что взгляд не замечает возможных изъянов». «Хорошо», — наконец ответила я Кизонии. «Я сделаю это». Лицо Китчеры вытянулось от изумления. Кизония явно не ожидала от меня решительных действий. Мне же было все равно, что думает обо мне Мадинка. Мнение бунтующих драконов интересовало гораздо больше. Сжав челюсти и стараясь не обращать внимания на ледяные пальцы страха, сжавшие затылок при первом же шаге, я раскрыла крылья и полетела на противоположный берег. К моему удивлению, драконы приняли меня с уважением, ни жечь не стали, ни есть. Даже выслушали мою пламенную речь о мире во всем Мадин. Высказавшись, я замолчала в ожидании жалоб и требований, вот только ответить мне не успели. Сверху палился огонь. Я вскрикнула и метнулась в укрытие. Небольшой выступ на скале оградил меня от огненного ливня. В небе над островом кружились изящные драконы, уверена, что это Китчеры. И одна из них, та, что поодаль, разумеется, Кизония. Насчитала 7 особей и скрипнула зубами. Плохо, что большинство Китчер атаковали остров. Хорошо, что не все поддались на провокацию Кизонии. Значит, есть возможность исправить положение, если вернуться и объединить силы с остальными претендентками. Я выскользнула из укрытия и, стараясь работать новыми крылышками изо всех сил, полетела обратно. Удивительно, но скорость моя возросла так, что в ушах засвистело, и одна из Китчер, погнавшись за мной, даже не поняла, кто это был. Не смогла настигнуть маленькую Фири. Я же приземлилась на остров, где застыли девочки. Порадовалась, что Циковия среди них. Я уже успела проникнуться симпатией к Китчере. Заметила чуть поодаль хозяев обителей и нахмурилась. Бездействие Кетчей настораживало. Почему они ничего не предприняли? Судя по багровым пятнам на щеках Виса и его сжимающей рукоять меча руке, мужчина явно рвался в бой. Возможно, нельзя вмешиваться в отбор. Я бросилась к девушкам и закричала. «Надо остановить Кизонию! Я почти договорилась с драконами, как она!» «Ульяна!» — вскрикнула побледневшая Циковия и кивнула за мою спину. Я резко развернулась, и при виде летящих на нас разъяренных драконов вздрогнула. Значит, Китчеры проиграли, а были так уверены в победе. Что же делать? Судя по вырывающемуся из пасти ближайшего дракона пламени, бани нам не избежать. Оглянулась беспомощно. Кетчи и не шелохнулись. Лишь буравили беспокойными взглядами дочерей и сестер. Видимо, придется нам справляться самим. Вдруг вспомнила, как папа, встречая начальство, приказал поймать парочку прикормленных кошек. Неожиданно наведавшийся в часть генерал возжелал поохотиться на зайца, и тонкие намеки на то, что в местном лесочке ушастые не водятся, не переубедили нетрезвого вояку. Чтобы не полетели ни головы, ни погоны, Пришлось применить военную хитрость. Чего сделали с кошками, я не знаю. Но когда на охоте один из зайцев вдруг полез на дерево, генерал от изумления выронил ружье. Пуля срикошетила два раза и ужалила вояку в зад. Пострадала часть генерала, но не часть отца. «Нужна хитрость!» Я стремительно осмотрела до смерти перепуганных девушек и быстро спросила. «Знаете же, что в моем мире есть особенная магия?» Когда я привлекла внимание, постаралась справиться с собственным страхом, да выдала улыбку доброй акулы. Проговорила. «Я сейчас применю ее, но чтобы вы не пострадали, не смотрите. Ни в коем случае, а лучше закройте лицо». «Чем?» – истерично вскрикнула Акридия. «Подолом!» – заявила я и схватила свою юбку. «На счет три закрываем платьем голову. Раз, два...» «Да, мощно же действуют на мадинцев обнаженные женские ножки. Невероятно мощно. Совершенное оружие, жестокое и беспощадное. Особенно усиленное в 6 раз. Это же целых 12 обнаженных ног. Кто-то из нападающих драконов врезался в дерево, кто в скалу, кто камнем рухнул вниз. Один из агрессоров, пробуравив мордой землю, замер у моих изящных ног. Я сочувственно помахала на него поднятым подолом, чтобы пришел в себя болезный от увиденного канкана по-мадински. Девушки осторожно, словно восточные красавицы, выглядывали из-за своих поднятых юбок и, покосившись на поверженных драконов, посмотрели на меня так, словно в моих руках была ядерная бомба. «Как?» только и смогла вымолвить Циковия. Я же лишь подмигнула и, сложив пальцы руки, подула на воображаемый пистолет и обернулась на Фара. Лицо повелителя исказилось так, словно кетча щекотали сотни крохотных перышек, а смеяться было категорически нельзя. А вот хозяев обителей моя маленькая шалость не повеселила. Судя по багровым лицам и сверкающим взглядам, они очень злы. И пока до девчонок тоже не дошло, что за магию применила иномирная Фири, я быстро склонилась к поверженному дракону. «Извини, нас прервали. Так что там у вас за требования?» Чтобы дракон смог разговаривать, ему пришлось сменить ипостась. И теперь настала очередь девушек краснеть и отворачиваться. Фар стянул с себя плащ и бросил мне. Я прикрыла обнаженного мужчину и, стараясь забыть об увиденном, нервно посмеивалась. Мне стало чрезвычайно интересно, как именно кетчеры бросились в бой. Во все стороны клочья платьев полетели, а еще поняла, что ни одна из них не посмеет сейчас вернуться. Сначала им придется в тихом месте сменить ипостась, одеться, и только потом вновь пытаться портить мне жизнь. Мне это тоже на руку, ноги – оружие двустороннее». Выслушав требования дракона, я удивилась и с подозрением покосилась на Фара. Повелитель уже не кривился, пытаясь скрыть смех, но по веселому блеску его темных глаз я поняла, что догадка верна. Все это испытание – банальная инсценировка. «Ну что же, Гонорат Иванович, аплодируйте стоя!» Я нацепила на лицо выражение утомленной властью королевы и, взяв покровительственный тон, торжественно пообещала лжеповстанцам мир во всем мире. После того, как тот бухнулся мне в ноги, я поняла, что отбор завершен, потому что претендентки, опустив такие юбки, одна за другой тоже поклонились мне и отдали свои короны. Подошел Эйчду и протянул руку, на запястье которой, словно серебристые обручи, болтались короны тех кетчер, кто, сломя голову, рванулся в бой. Переставляя камни в мою корону, Ду прошептал. «Очень умно было надавить на самолюбие Кизонии. Очень. Я восхищаюсь вами, кетчера Ульяна. Если бы не ваши слова, кетчера вряд ли решилась атаковать бунтовщиков сама». «А что с девушками?» – тихо поинтересовалась я. «Надеюсь, они не пострадали?» «Нет, конечно», — фыркнул Эйчду. «Замаскированные под бунтовщиков они токи повелителя очень бережно обезвредили их. Кетчеры приходят в себя на том самом острове». Низко поклонился и отошел в сторону. «Моя повелительница!» — громко произнес Фар и протянул руку. «Прошу следовать за мной в храм Рейши». Сердце ёкнуло, дыхание перехватило, Я окинула взглядом мрачных кетчей и улыбающихся девушек. Они действительно радовались за меня, хотя по всем правилам должны были мечтать устроить мне полную эпиляцию от макушки до пят. Желательно по драконье скоростную. Ощущая волну благодарности к своим новым подругам, я подмигнула. «Первое, что сделаю в роли повелительницы, укорочу юбки. Грех это, такие ножки прятать». Фар обнял меня за талию и взмыл в небо. Когда мы достигли высоты, выше которой дракон в человеческой ипостаси подняться над островом не мог, то зависли. Кетч улыбнулся мне так тепло, что сердце затрепетало в груди. «Я в тебе не сомневался, Ульяна», — мягко произнес он и, взяв мою руку, поцеловал палец с кольцом. Спросил глухо. «Ты выйдешь за меня?» Не знала, радоваться мне или печалиться, что не умею плакать. Так сердце защемило, что чувства требовали хоть какого-то выхода. Перехватила его руку и прижала к своим губам. Подняла глаза и спросила прерывающимся голосом. «Почему я?» «Ты прошла отбор», — моргнул он. Я помотала головой и возразила. «Тогда бы ты не стал дарить кольцо и просить моей руки. Прошла отбор, станешь повелительницей. Разве не так принято в Мадин?» «И...» Признание требовало сил. Я виновато опустила глаза. «Я обманула тебя. Сказала, что люблю. Пошла за тобой. Все из-за Аркетча». «Знаю», — спокойно произнес Фар. Внимательно посмотрел на меня и спросил. «Но ты осталась, когда получила камень. Это подарило мне надежду на то, что ложь может сменить ипостась и превратиться в правду». Я ощутила, как начинает гореть лицо, в горле запершило, смутившись, не выдержала пристального взгляда повелителя и опустила голову. Но Фар приподнял мое лицо за подбородок и посмотрел в глаза. «Я попросил твоей руки, потому что люблю тебя, Ульяна, со всей страстностью, и сейчас, когда отбор позади, и ты познакомилась с моим миром, я прошу твоего ответа. Согласна ли ты стать моей женой?» Повелительницей моего сердца и моего мира. Останешься ли ты со мной по своей воле?» Взгляд Фара, казалось, прожигал меня насквозь. К своему удивлению, я увидела в его глазах страх и неуверенность. Неужели это тот бизнесмен, который выливал на меня ведра ледяного презрения при первом знакомстве? Или я ему уже тогда понравилась, но, понимая, что мы из разных миров, Фар сдерживал себя, отгораживался от симпатии. Невольно улыбнулась. «Это так мило! Совсем по-мальчишески!» Словно соседку по парте за косичку дернуть. Обхватила ладонями лицо мужчины и приникла к его мягким губам. Мы висели в воздухе и, казалось, не дышали. Я отстранилась и, посмотрев в глаза повелителя, шепнула. «Да!» Казалось, он облегченно выдохнул, лицо расслабилось, уголки губ дернулись вверх. Я же посмотрела на толпящихся внизу мадинцев и невинно заметила. «А долго мы будем китайский фонарик изображать? Кажется, ты пригласил меня в храм Рейши». «Где пропал Эйчду?» — нетерпеливо прошипел Фар. «Давно уже должен был появиться». «Вот оно что!» — понимающе рассмеялась я. «Ты же не можешь путешествовать между островами в ипостаси человека, а в дракона перевернуться не можешь, потому что в храме придется быть обнаженным». Тут я представила его на миг в таком виде и поперхнулась. Чтобы скрыть смущение, подхватила мужчину за талию и, взмахнув крылышками, потянула за собой, заявила: «Не хочу ждать». «Как тебе не терпится?» — с нежной иронией усмехнулся Фар. «Да, ты стала фири, которые могут путешествовать между мирами, но, боюсь, твоих сил не хватит донести меня до храма». «О, ты не знаешь, на что способна женщина, которая хочет выйти замуж», — упрямо пропыхтела я. Конечно, как и предупреждал Фар, силы мои быстро истощились, но нас вовремя подхватил удачно подоспевший Ду. Время, которое мы провели в резном кресле на спине дракона, было вторым, самым счастливым моментом в моей жизни. На острове храма Рейши я стыдливо опускала голову, чтобы жрецам не было сильно заметно моих распухших губ. Что со мной делает Фар? А дальше все погрузилось в розовый туман, обнаженные, испещренные замысловатыми рисунками тела жрецов, сладкий дым костров, в которые служители храма бросали цветы и растения, тихое медитативное пение и невероятная атмосфера чего-то невероятно необычайного, что происходило между мной и прекрасным мужчиной рядом. Нас обвязали тончайшей тканью, будто паутиной, и полотно медленно истончалось, оставляя после себя лишь умопомрачительный аромат. То, что это нечто вроде афродизиака, я догадалась лишь когда обнаружила себя практически голой в объятиях моего дракона. Искренне не понимала, зачем надо нас стимулировать. Казалось, молнии, которые мелькали между мной и мужем, могли воспламенить целый остров. Смирилась с ритуальными воскурениями, лишь убедившись, что разукрашенные жрецы испарились в дыму. Фар целовал меня, и казалось, кроме этой каменной с высеченными настенными рисунками, будто сошедшей с фотографий истории Майя, пещеры, ничего не существовало. Мы с Фаром будто превратились в первых людей, как Адам и Ева, растворились друг в друге, слились и обрели истинных себя. Лишь в отражении друг друга поняли, где же скрывалось наше счастье. Осознали, что дарить и любить – доставляет самое настоящее, искреннее и чувственное удовольствие. Как одинокое крыло, наконец обрело пару и помогло второму воспарить в небеса. Там, рассыпавшись на пике счастья, мы рухнули в сладкое удовольствие и, насладившись близостью, едва дыша, посмотрели в глаза друг друга. «Люблю тебя!» Слова, казалось, просто плыли в воздухе. Кто их произнес? Какая разница? Это наши общие слова и наше общее будущее. Мы – единое целое. Мы теперь семья. Я рылась в мешках с запасами, а Вия пыталась вытащить меня с кухни. «Кечера Армульяна!» – в очередной раз страдальческим голосом взвыла служанка. «Вам нельзя тут быть!» «Да, да», – привычно отмахнулась я. «Всего лишь минуточку». «Ваша минуточка уже выросла так, что скоро обед наступит», — всхлипнула девушка. Я лишь усмехнулась. Вия невероятно талантлива. Учится сходу. Врожденный дар актерского мастерства развивается не по дням, а по часам. Знала бы, не переживала так сильно за эту глупышку. Думала, ей сотрясение мозга устроили. А картомия лишь оглушила девушку. Неприятно, но на площади Круга Семерых Вия едва не умирающую из себя изображала, как призналась, ради меня, чтобы вывести на чистую воду не слишком щепетильных кетчер. Тоже, если подумать, не очень честно. «Все!» — водрузив на вершину пирога, над которым все утро трудилась, похожие на вишню алые плоды, возвестила я. «Сегодня намного быстрее управилась. Можем уходить». «Хвала Рейши!» — вытерла незримый пот Вия и покачала головой. «Вы теперь повелительница Мадин, Кетчера Армульяна. Вам нельзя готовить среди обычных кухарок. Придется попросить у мужа царскую кухню», усмехнулась я. «Что поделать? Мне нравится готовить для Фара, а ему нравится моя стряпня». «В прошлый раз вы говорили», начала была Вия. «Чертовы сковородки!» зло перебила я. «Снова блины не получились. Надо на родину сгонять, купить антипригарных и нормальные муки. Ладно, идем». Подхватила пирог и осторожно двинулась к выходу. Пресекла все попытки Вии помочь мне. «Ну уж нет. Завтрак в постель мужу буду носить только я». Да, завтрак как-то плавно перешел в обед. И Фар наверняка уже утомился в ожидании, но мы молодожены, кроссы рваные. Можем позволить себе и сутками из постели не вылезать. И пусть хоть кто-то что-то вякнет. И я его блинами вчерашними накормлю». Кивком отпустила служанку и, медленно и осторожно неся поднос, подошла к нашей спальне. Только хотела открыть ногой дверь, как услышала знакомый голос. «Вы не думали, что будет, если Ульяна и это вспомнит?» — негромко спросил Эйчду. «Мне кажется, стоит рассказать ей о той аварии всю правду». «Я приказал не поднимать эту тему», — прорычал Фар. «Моя жена теперь Мадинка, она признанная Рейшей Фири, уважаемая драконами повелительница. Девушка, которая едва не погибла при встрече с драконом, уже умерла от опухоли мозга. Ты сам помогал оформить некролог. Ее похоронили. Все». Я застыла на месте. В голове набатом зазвучали слова — «Авария, опухоль, некролог. Что это значит?» В груди похолодело от страшной догадки. «И все же», — не сдавался Ду, — «мне кажется, похороны были лишними. Та девушка, ее подруга, хорошо придумала с кругосветным путешествием, ведь и опухоли никакой не было». Руки мои опустились, пирог соскользнул с подноса, шмякнулся у моих ног. Словно во сне я перешагнула неприглядную массу и толкнула дверь, спросила тихо. «Опухоли не было?» Мужчины вздрогнули и резко обернулись. Фар шагнул ко мне, поднял руки. «Ульяна, я...» Я выставила ладонь. «Стой!» — повернулась к Ду. «Говоришь, что опухоли не было, и ты организовал мои похороны?» В сердце словно тысячи клинков вонзились. Я застонала. «И мои родители, они тоже на них были!» Молчание было мне ответом. Я прикрыла веки и вдруг ощутила, как по щекам скользнула влага, недоверчиво прикоснулась к лицу. «Это слезы! Я могу плакать!» И тут в голове словно что-то щелкнуло. Перед глазами все заволокло тьмой. Я упала на колени и схватилась за виски. Кажется, Фар что-то говорил, но я не понимала ни слова. Передо мной была тьма. Не та спасительная темень забытья, а влажная летняя ночь. Наверху сияли звезды, а впереди прыгал и шнырял по придорожным кустам луч прожектора нашего мотоцикла. Я держалась за пояс Ильи и, едва не засыпая от усталости, прижималась к его спине. Вдруг Илья вскрикнул, и я вскинула голову и увидела длинное, белое, змеиное тело. Огромные крылья закрыли небо, чудовищная пасть нависла над нами. Илья крутанул руль, избегая столкновения с ожившим кошмаром, и мотоцикл полетел в черную пропасть. Боль в спине, животе, рывок. Меня аккуратно положили на мокрую траву. Я же, не обращая внимания ни на что вокруг, игнорируя спасшего меня дракона, ползу к краю пропасти. Кричу имя того, кого больше нет, и рыдаю так, что, кажется, умру от горя. Но я выжила снова, потеряла сознание, а когда очнулась, уже не плакала никогда. И не помнила, что на самом деле произошло. Когда отняла ладони от заплаканного лица, подняла глаза на Фара. Повелитель стоял передо мной на коленях и держал за плечи. От его пронизывающего взгляда стало еще хуже. Я медленно, одну за другой, убрала с себя его руки и поднялась. Вытерла щеки и, повернувшись, направилась к выходу. «Уля!» — позвал Фар. И от боли, звучавшей в его голосе, все внутри будто перевернулось. Я замерла на миг и сжала пальцы в кулаки. Нельзя останавливаться. Еще мгновение, и я не уйду. Но тогда я не прощу себя. Все равно ничего хорошего не выйдет. «Фири может путешествовать меж миров», — тихо произнесла я и горько добавила. «Не ищи меня, Фар. Прощай». «Нет, моя маленькая Фири», — прорычал Фар. Он бросился ко мне и обнял со спины. «Я не отпущу тебя. А если уйдешь, найду и верну. Ты моя законная жена перед Рейшием один. Ты сама согласилась». «Потому что ты обманул», — безжизненно проговорила я и повернулась в его объятиях, посмотрела безжизненно. «Ты даже не понимаешь, что натворил, совершенно не ощущаешь вины». Ткнула его в грудь и крикнула. «Не хочу тебя видеть! Ты украл мою жизнь, уничтожил мечты, сломал будущее! Чтобы я побежала за тобой, как собачонка! Но и этого тебе было мало! Похитил мое сердце и убил меня в моем мире! Я была счастлива, полна надежд и желаний, но ты лишил меня безмятежной юности! Но и на этом не остановился! Мои друзья, родители!» Тут слезы снова полились из глаз, а к горлу подкатил ком. Я хотела добавить, что Илья тоже погиб по вине дракона, но не смогла больше произнести ни слова. Повернулась и бросилась к распахнутому окну. Мне так сильно, отчаянно и мучительно хотелось исчезнуть прямо сейчас, что я выскочила наружу и, не раскрывая крыльев, камнем рухнула вниз. В то самое пресловутое «ничего», которого так боялась. Но оказалось, в жизни есть боль, которая сильнее страха. Погрузившись в туман облаков, я вдруг поняла, что это за ничего, и каким образом Фири и их потомки могли путешествовать между мирами. Не стоило бояться облаков под летающими островами, потому что это и есть выход. В какой-то миг я вдруг поняла, что туман вокруг становится прозрачным. Я шла по мокрой дороге, настоящему асфальту, а на меня падали тяжелые струи дождя. Ручейки под ногами наполнялись пузырьками, которые в свете фонарей влажно мерцали. И то ли шум дождя, то ли голос из другого мира до меня донеслось. «Я найду тебя!» Конец книги. Текст читала Нелли Новикова.